Когда, наконец, они принялись за чай. Эта маленькая традиционная церемония на англизированной территории как будто не имела другой цели, кроме, разумеется, утоления жажды, как закрепить знакомство, но оказалась очень краткой, ибо, заметив с ужасом, что соски ее грудей вновь набухли, Нэнси Бруф спросила, не может ли он вновь полечить ее. Она оказалась действительно встревоженной, и как галантный мужчина тюльпан не мог не позаботиться о ней. Что он и сделал тут же на полу. Терпения не хватило дойти до кровати. После чего прошел еще час, и они познакомились по-настоящему. «Как я уже сказала, мои родители умерли, дорогой. Ничего серьезного, просто грипп. И в поисках... Как бедной сироте выжить в этой стране, где идет война, я стала медсестрой. Судя по вашим способностям, вы должны были спасти немало жизни, ангел мой. Были некоторые, но редкие, я вам признаюсь, те, кого я вырвала у смерти багром. Благословен будет этот багор, — искренне сказал тюльпан. Благословенно будет мое маисовое поле, без которого я не вырыла бы яму для навоза, — сказала вторя эхом Нэнси Бруф с полными грудями и ляжками глаже, чем лучший персик. Ральф, да, сердце мое. Ральф как? Ральф Донадье. Мои предки французы. Это признание весьма подействовало на Нэнси, которой покойная мать запретила читать «Крабильона сына», переводы которого передавались подпольно в Америке как сатанинские свидетельства французской аморальности. И вот теперь в 7 часов вечера она закончила упиваться из источника этой самой запрещенной культуры, если... не ее произведениями, то их конкретным воплощением. «Господи Боже!» — вздохнула Нэнси Бруф. «Это еще лучше, чем со Скоттом Бенсамом. Что я говорю, в 10 раз лучше, ей-богу!» «Большое спасибо!» — сказал тюльпан, поднявшись и спрашивая себя, не пора ли убираться. «Кто это Скотт Бенсам?» Она лишь потянулась, повернув к тюльпану изумленное лицо. «Сильнее, чем Скотт Бенсам, а между тем у того девиз «Нет никого сильнее Скотта Бенсама». Это в его афишах. Это мне ничего не говорит. Настоящий атлет, истинный колосс. Он поднимает 120 килограммов, но в любви никогда не выдерживал более 5 часов. Тогда как ты, браво, браво!» — крикнула она, аплодируя. Потом стала более серьезной. «Это главный аттракцион цирка моих родителей, и он был моим первым любовником. Ах, он был бы не так горд собой, если бы видел вас!» «О!» — воскликнул тюльпан, который, казалось, что-то искал. «У твоих родителей был цирк?» «Да, маленький цирк, 5 лошадей, 3 дрессированные пумы, 2 клоуна, акробаты и я с вольтежировкой на лошади». Она вздохнула. «Это было прекрасное время. Со смертью моих родителей все пришлось продать, и животных тоже. У них были долги, ты понимаешь, и на этом моя карьера закончилась. Но я тебе клянусь, я все начну снова, Ральф». «Я тебе это желаю, дорогая. Ты не находишь, что-то подгорело?» «Черт возьми!» — с ужасом воскликнула Нэнси Бруф, кидаясь с кровати в соседнюю комнату, служившую одновременно кухней и прачечной. Услыша ее крики сожаления, тюльпан нашел ее, пораженную, перед большим медным котлом, стоявшим на плите, откуда поднимался черный дымок. «Твоя одежда, дорогой, я поставила ее кипятиться! О, Господи!» «Да, одежда кипела 6 или 7 часов, вода вся испарилась, на дне чана не осталось ничего, кроме потрескивающей и дымящейся ветоши и шляпы, от которой уцелели только чудом сохранившиеся поля. Вот чего никогда не произошло бы со Скоттом Бенсамом», задумчиво констатировала Нэнси Бруф. «Боже мой, что же делать?» Я спрашиваю себя, можно ли прийти на деловую встречу, которая у меня назначена в городе, совершенно голым. Боюсь, что это может быть неверно понято. Я придумала. Я заступаю в 5 утра. Сегодня день отдыха. Будет удивительно, если я не найду в госпитале, во что тебе одеться. Там полная кладовая обмундирования с покойников. Нет, это не годится, поморщился тюльпан. Эти вещи приносят несчастье. Потом опасно носить форму нелегально. И встреча у меня сегодня вечером.